Часть 10. Адмирал Виконт Ченсвильд, прихрамывая, ступил на пирс и проследовал вдоль фронта почетного караула к большой карете, украшенной гербом с изображением отдыхающего льва и надписью «Мир венчает войну». Мэр города, комендант гарнизона и все высшие должностные лица почтительно эскортировали славного бультонца. По случаю победного возвращения хозяина весь Ченсфильд пировал. Великолепная иллюминация затмила свет луны и звезд. В замковых залах гремела музыка, развивались перья, шелестели шелка, блистали бархат и атлас, усыпанные драгоценностями. На нижних террасах пировали даже крестьяне-арендаторы и челядь. К ночи, когда на милю вокруг Ченсфильда нельзя было встретить ни одного человека с прямой походкой, виконт поднялся в свой верхний кабинет. Вудро Крейг, ожидавший здесь хозяина больше двух часов, привскочил на своих культяпках. «Сиди, сиди и пей, Вудро. Ты привел тех троих?» «Да, они ждут за шкафом. Ребята, выходите». «Ну, молодцы, я доволен вами. Одна змея издохла под вашими каблуками. У вас золотые руки, мистер Крамфлоу». «Благодарю вас, сэр». «Вы станете компаньоном мистера Крейга. У вас будет квартира в Белом Медведе, экипаж и респектабельная жена по вашему выбору. Вы, Гримльс и Венсли, возьмите эти чеки и отдыхайте месяц. Затем вы отправитесь в Америку в распоряжении капитана Бернса. Там, в Голубой долине, у вас не будет недостатка в работе по специальности». «Спасибо, сэр. Большое спасибо, сэр». «А ты, старик, получишь свои 500 фунтов и гостиницу «Белый медведь». «Спасибо, хозяин». «Что там такое, мерч?» «Прибыл королевский нарочный из Лондона». Виконт спустился в нижние залы. Офицер королевской гвардии, сопровождаемый двумя гвардейцами, вошел в зал. Он окинул все общество внимательным взглядом и, узнав хозяина по адмиральскому мундиру, быстро направился к нему, держа в руках пакет с 5 огромными печатями из голубого сургуча. Виконт принял пакет и пожал руку посланца. Веселье не возобновлялось, пока адмирал, удалившийся в кабинет, читал королевский рескрипт. Через несколько минут мажордом, вызванный в кабинет, вернулся в зал. «Воле его королевского величества, хозяину нашего дома, избранному депутатом британского парламента, адмиралу флота Фредерику Райленду, виконту Ченсфильду, даруется титул эрла Бультонского и звание пэра Англии. К личному гербу лорда Ченсфильда отныне присоединяется герб Бультона. Его королевскому величеству было угодно возвестить эту радость лорду Ченсфильду личным письмом, дабы он успел принять участие в ближайшем заседании Верхней Палаты». Дальняя дверь зала распахнулась, и лорд Ченсфильд, новый пэр Англии, вошел в зал своей прихрамывающей походкой. Оглушительный оркестровый туш грянул ему навстречу, приветствия и рукоплескания раздавались со всех сторон, и в залах Ченсфильдского дома возобновился веселый пир. После полуночи, разгоряченный вином, удачей и высшими почестями, лорд Ченсфильд прошел в свой верхний кабинет. Наружная стеклянная дверь вела из кабинета на маленький полускрытый балкон. В парке уже гасли плошки и фонарики иллюминации. Мартовское небо синело сквозь черные прутья лип и хвойные лапы. Луч света из-за портьеры падал на снежок, слегка опушивший ветви парка. Леопард Грелли расстегнул мундир и жадно вдыхал влажный воздух. И высоко, над грядою холмов, прямо перед взором Джакомо Грелли, стоял в небе огромный торс небесного охотника Ориона с алмазным мечом у трехзвездного пояса. Бернардита пробирался сквозь лесную чащу. Извилистая горная тропа вывела его к бухте. В море среди вспененных валов раскачивались корабельные мачты. Два корабля били со штормом в водах пустынного острова. Бернардита извлек из кармана складную трубу и разобрал надпись над форштевнем ближайшей шхуны. «Доротея! Бультон! Похоже, что это корабль Грелли. Бультон — это его резиденция, а Доротея — имя его возлюбленной. Видать, его капитаны знают о проливе в бухту. А вот здешних ветров они, должно быть, не знают, иначе держались бы подальше от скал. Якорные цепи не выдержат, не будь я одноглазым Бернардито. Так, на мостике должно быть капитан, кричит в рупор на команду, которая мечется по палубе, пытаясь спасти положение. Что это? Среди них шесть полуголых негров, какой-то бородач. Матросы, как правило, не отращивают бороды. А на шканцах какая-то женщина в белой одежде. Так и есть, якорные цепи не выдержали. Шхуна наскочила на подводный риф. Обе мачты рухнули вперед, едва не раздавив команду. Вот черт! Что это? Чернобородый перемахнул через борт, а следом за ним бросились в воду и шестеро негров. Они плывут в разных направлениях. Команда пытается их подстрелить. Куда там? Ого! Женщина, как кошка, бросилась на капитана, ударила его по голове доской и спрыгнула в воду. Плывет рядом с Чернобородым. Так, прибой выкинул шхуну на берег. Что это? Белые матросы выгоняют на берег чернокожих. Боже, сколько их! Так вы, господа, судя по всему, работорговцы. Так, чернобородые женщины плывут в моем направлении. Вперед! Старый корсар бегом пустился к берегу. Пловцы достигли уже середины пролива. Здесь течение стихало, но женщина уже ослабевала. Чернобородый поддерживал ей голову над водой. «Сюда! Сюда! Ко мне!» Бернардито вошел по пояс в воду, подхватил полубесчувственную женщину, вынес ее на берег, уложил на своем плаще и бросился назад в воду за Чернобородым. Но пловец уже исчез под водой. Бернардито нырнул, схватил человека за волосы, силой вытащил на поверхность и, преодолев последний десяток ярдов до берега, подтянул человека к полоске гальки между скалами. «Отдохните и помогите женщине, хорошо? Ожидайте меня здесь. Не трогайтесь с места, если не хотите попасть на глаза своему капитану». Бернардито снова поднялся на вершину. Разбитая шхуна находилась в прежнем состоянии. Все прибрежные камни были усеяны чернокожими. Матросы уже распоряжались выгрузкой на камни каких-то тюков и ящиков. Второе судно неслось к бухте с быстротой стрелы. Послышался треск, корму с белой надписью «Глория» занесло на камни. Ударом снесло грот мачту, проломило обшивку над ватерлинией. По инерции «Глория» сорвалась с камней и, благополучно миновав край песчаной отмели, достигла бухты. Шхуна не потеряла плавучести, днище ее уцелело. Мелкая волна в бухте, похожая на речную, заплескалась у изуродованных бортов. «Глория, порт Бультон. Значит, оба судна следуют вместе. Потеряли два якоря, мачту, руль и получили дырку в корме. Отделались недорого. Бросили якорь. Так, пора убираться отсюда, они начнут рыскать по острову и найдут хижину». Спасенных Бернардито не застал на прежнем месте. Когда Глория показалась в проливе, чернобородый мужчина оттащил женщину подальше от берега и укрылся за камнями. «Хватит ли у вас сил, чтобы очень быстро пойти следом за мною по лесным тропам?» Только теперь Бернардито разобрал, что перед ним совсем молодой человек, едва ли достигший 20 лет. Черная борода и давно небритые щеки придавали ему более зрелый вид. Женщине на вид было лет 30. Бернардито быстро повел незнакомцев через чащу к лесному озеру. Они достигли его довольно быстро. «Ступайте вперед. Держите направление на тот далекий утес. Пробираться будете по пояс в воде, но в середине болота, если вы правильно возьмете направление, наткнетесь на песчаный островок. Скройтесь там и ждите меня». «Хорошо. Я принесу вам поесть и отведу потом в безопасное место в горы. Если вы готовы драться с вашими врагами, то возьмите это ружье и нож». «Драться я буду до последней искры жизни. Доротея, узнаешь ли ты это ружье? Мистер Фред, перебираясь на Орион, оставил ее в хижине на острове. Раньше этот штуцер принадлежал Джакомо». «Дай мне нож, Антони. Я не вернусь к ним живой». «Держи». Странная догадка озарила Бернардито. Однако рассуждать и проверять догадки было некогда. Мальчик один сидел в пустой хижине. Неведомые пришельцы с работорговых шхун ежеминутно могли обнаружить жилище охотников. «Сеньор, назовите ваше имя». «Это вы узнаете, когда будете в безопасности». И заросли бамбука сомкнулись за Бернардито. Шестеро негров благополучно преодолели полосу прибоя у скал и выбрались на сушу. Вся шестерка принадлежала к числу самых лучших охотников большого племени с берегов Конго. Углубившись в чащу, воины стали вооружаться палками, сучьями и острыми камнями. Несколько часов они провели на деревьях и перед закатом тронулись в путь через заросли. Вскоре, в лучах проглянувшего вечернего солнца, беглецы увидели сплошные заросли бамбука. Внезапно из зарослей показался чернобородый Антони. «Спокойно, друзья, это я. Ступайте за мной и будьте начеку». Слова эти были произнесены на киши-конго, родном языке черных воинов. Менее чем через четверть часа черные воины уселись рядом с двумя белыми людьми под бамбуковым шалашом. «Антони, я уверена, что не ошибаюсь. Это он, тот самый человек. Я всего на один миг выглянула тогда в окно каюты, но лицо его запомнилось мне на всю жизнь. Говорю тебе, Антони, человек этот пират Бернардита Луис, укравший моего Чарли». «Дороти, это невозможно. Я сам видел следы их трупов. Я не знаю, кто этот островитянин с завязанным глазом, но Бернардита погиб в пещере вместе с ребенком. Он хотел помочь мистеру Фреду, но не предвидел лавины и обвала». «Да? Но почему у этого человека тоже завязан глаз? Почему он скрывается от капитанов кораблей, а?» «Я не знаю. Может быть, он сам расскажет нам об этом. Одно я знаю твердо. Капитан Бернардита уже шестой год спит в могиле. И могилу эту я видел своими глазами». Из кустов появился Бернардита, весь обвешанный оружием. Негры, заранее предупрежденные Антони, встали перед неведомым хозяином острова и поклонились ему. «Вы разговариваете так громко, что сами выдаете свое убежище. Я невольно подслушал вашу беседу. Некоторые мертвецы, сеньор Антони, ухитряются воскресать даже по два раза. Но...» «Сеньора Доротея, надежда ваша не напрасна. Ваш сын жив, и через час вы обнимете его». «Дороти!» «Антони, да поддержите же сеньору, ей дурно!» «Дороти, что с тобой?» «Бедняжка, она уже без сознания. Ступайте вперед, нам нужно скорее добраться до гор. Я сам понесу вашу сестру». «Хорошо». Мистер Вильсон, капитан Глории, сипло командовал разгрузкой. Шхуна стояла в бухте Корсара. Уже все негры из трюмов Глории были высажены на берег и рубили лес под охраной двух десятков матросов. Поодаль работали спасенные с Доротеи. В больших черных котлах, подвешенных на жердях, варилась пища. Шлюпка доставила с берега на борт Глории сухопарого капитана погибшей шхуны Хэтчинсона и рыжего американского ирландца О'Хири. Вильсон пригласил их в свою каюту. «Велики ли повреждения Доротеи?» «Велика ли дырка в разбитой бутылке? Мы утопили свои барыши, черт подери! Дернула вас лезть на скалы, Хэтчинсон! Весь излишек негров, которые мы решили утаить от Райленда, теперь на дне! Еще это сбежавшая француженка! За нее можно было взять хорошие деньги!» «Не стоит ссориться, джентльмены. Француженка никуда не денется от нас на этом островке, если только не утонул. Вы подсчитали негров на берегу, мистер О'Хири?» «Подсчитал. С обеих шхун высажено 120 мужчин, 300 женщин и около сотни подростков. Штук полтораста утонуло, а может быть, и сбежало. Скверно!» «Но в нашем деле где найдешь, где потеряешь». «Да?» «Досадно только, что утопили там у негров мистера Райленда, тех, что присланы сюда для островной плантации. А наши две сотни остались у Карачиолы в Капштадте. Доротее теперь конец, а мою Глорию будем чинить месяц. Как бы тем временем Карачиола не уплыл с неграми в Америку. Вот тогда-то плакали наши денежки за весь избыток чернокожих». «Никуда он без нас не уйдет. Закуплено много грузов для островной плантации. Не бросит же он все в Капштадте. Волей-неволей придется ему ждать возвращения наших посудин с острова или идти сюда следом, за нами. Хэтчинсон, вы отрядили погоню за беглецами?» «Да, в полдень 6 человек с боцманом Янзеном отправились в лес на охоту. К вечеру всех поймают». «Сомневаюсь. Остров достаточно велик, чтобы и укрыться, и найти себе пропитание. Полагаю, что завтра придется устроить облаву всем экипажам. Обшарить придется весь остров. Нужно поймать и французов. Какая досада, что они удрали. Вы видели их, Вильсон?» «Нет, я только здесь и узнал, что у вас на борту были двое белых из погибшей экспедиции Святого Антуана. Почему вы ничего не сказали о них раньше, мистер О'Хири?» «Ай, понимаете, Вильсон, я сам обнаружил их только по пути из Капштата на остров. Вы помните, как мы грузились на Заире? Угу. Ночь, сутолока. Эти двое при погрузке затерялись среди чернокожих. В трюме они все время прятались в самой гуще, а по пути сюда матросы стали пошаливать с черными красавицами и выволокли на палубу эту француженку. Тогда и спутник ее обнаружил себя. До тех пор они оба обматывали лица тряпьем. Оказалось, что они попали в плен к неграм и прожили 4 года среди племени Конго. Вместе с неграми они угодили в наши руки. Он толковый матрос, знает все эти негритянские тарабарские языки, он научил негров работать с парусами. А женщину я решил приберечь для себя, я рассчитывал взять за нее хорошие деньги. Хотя Сунчайн испортил этим крушением! А эти ваши матросы-негры покинули вас, мистер О'Хири? Да, покинули, черт возьми, одновременно с французами. Хэтчин застрелял, да, кажется, промахнулся. Вероятно, этот промах мистера Хэтчинсона придется исправить после поимки. Мистер Райленд не любит лишних свидетелей. Ну что, поймал беглецов, боцман? Пока нет. До в лесу я дошел к хижину. Судя по всему, жильцы покинули ее несколько часов назад. Значит, островок-то обитаем? Джентльмены. Я полагаю, что эта покинутая хижина подойдет вам под жилье. На Клори будет слишком тесно для всех нас. В полной тишине, под мерцающими звездами, двигалась вверх по ущелью небольшая группа путников. Впереди шел Антони Ченни, ощупывая дорогу палкой. Капитан Бернардита нес бесчувственную женщину на руках. 6 голых негров замыкали шествие. Вы хорошо запомнили этот путь по ущелью, Антони? Еще бы, сеньор. Мы с мистером Фредом каждый день ходили этой тропой на раскопки вашей пещеры. Кажется, все это было так недавно. А ведь прошло уже почти 6 лет. Скажите мне, сеньор, Чарли еще помнит свою мать? Антони, прошлое он забыл. Ребенок не помнит отца. А смутное представление о матери я создал заново в его детском уме. Я сохранил в его памяти облик кормилицы Доротеи и приучил мальчика связывать его с понятием «мама». Я давно задумал вернуть мальчишке мать, если только вернусь отсюда живым. Но при одном условии — не открывать Грейли тайну спасения ребенка. Этот мальчик послан мне самой судьбой для свершения давнишней цели. Мать не помеха мне, если она не откроется перед леопардом. Скоро лес кончился. Далеко внизу, отражаясь в водах бухты, мерцали огни Глории. Бернардита присел со своей ношей на ствол поваленного дерева. «Зачерпните воды из источника. Нужно привести вашу сестру в чувство». «Сейчас». «Она совсем обессилела. Какой глубокий и долгий обморок». «Куда вы привели меня? Где Чарли?» «Успокойтесь, сеньора Доротея. Еще несколько минут, и вы увидите своего мальчика». Подросшего и здорового. Ваш мальчик стал мне вместо собственного сына. Ведь у меня никогда не было детей, сеньор. Идемте. Стойте. Дорти, сеньор капитан не знает, что у него вырос сын. Что? Капитан, может быть, я напрасно заговорил об этом в такую минуту, но мне в точности известно, что в Пирее живет ваша мать, сеньора Эстрелла Луис, со своим внуком Диего Луисом Эльгорро. Ему сейчас, постойте, 10 лет. Он родился в Пирее осенью 1768 года. Его мать, сейчас, простите, память мне изменяет, какое-то звучное греческое имя. Ее звали... Зоя. Да-да, Зоя. Ее уже нет в живых, капитан. Она спит на греческом кладбище в Афинах. Зоя умерла во время родов вашего сына, маленького Диего, когда вы уже были на этом острове. Донни Эстрелле давно дали знать о вашей гибели, но она не верит. Ждет вас и рассказывает маленькому Диего историю ваших старых подвигов. Все это я узнал в Ливорно летом 74-го года. Даже адрес сеньоры Эстреллы мне запомнился. Пирей, Афинская дорога, предместье, дом купца Каридоса. Купца Каридоса? Георгия. Когда-то я подарил ему старую шхуну Светозарная. Уж не тот ли это Каридос? Капитан... Все, что я сейчас рассказал, я услышал в Ливорно от юнги шхуны Светозарная, Томаса Бингля. Этот паренек — друг вашего маленького сына. Донни Эстрелла рассказывает обоим мальчикам про капитана Бернардита. Диего Луис Эльгорро, сын моей Зои. Мы расстались с ней в декабре 1767 года. Небо, ты щедрее на милости, чем я мог ожидать. Какими горами сокровищ я должен отплатить тебе за эту весть, юноша? Не бойтесь, сеньора. Это не пропасть, а всего лишь вход в потайную пещеру. Держитесь за мою шею, я понесу вас руслом подземного ручья. Здесь темно, как в склепе, но дальше, за поворотом, горит факел. Глубокое безмолвие царило в подземных коридорах и тоннеле. Пролом в стене, некогда вырубленный капитаном Бернардита, был изнутри завешен волчьей шкурой. Мальчик вслушивался в гулкую тишину подземелья. В тайнике было светло и тепло. Бернардита давно приготовил это тайное убежище на случай внезапной высадки врагов. Связка одеял лежала в углу. В очаге, выложенном из камней, тлели древесные угли, над огнем кипел в котелке отвар из сушеных трав. Тут же находилось оружие, перенесенное из хижины. Внезапно ребенок вздрогнул. Всего несколько слов донеслось из тоннеля, но одно из них вызвало смятение в самой глубине детского сердца. Это было имя, уже полузабытое. «Дороти, Дороти, мы постоим здесь. Поднимитесь к нему, он ждет». Мальчик стоял посреди пещеры. Вдруг волчья шкура над входом резко отлетела в сторону. Женщина с горящими глазами упала рядом с ним на колени. «Сынок, мама!» На рассвете следующего дня Бернардита, Антони и старший из беглецов-негров, чернокожий исполин Нгуру, осторожно подкрались к берегу бухты и забрались на высокое дерево. «Будьте осторожны, не высовывайтесь из листвы, я взгляну в подзорную трубу». «Так, смотрите, вон там они уже соорудили две сторожевые вышки, на них дежурят часовые. Вон там невольники возводят частокол под присмотром матросов. Вон там строят 5 больших хижин. Черные женщины готовят еду на костре, а вон там слева остальные невольники рубят деревья и распиливают бревна». «А что там движется справа?» «Сейчас взгляну. Так... Еще один отряд чернокожих ведут к бухте, очевидно, для спасения остатков груза с разбитой шхуны. Идемте, друзья. Нам нужно вернуться в пещеру и решить, как быть дальше». Бернардита и оба его спутника спустились с дерева и осторожно двинулись в обратный путь. Вдруг на лесной тропе послышались голоса. Разведчики замерли в чаще. Антони узнал Ухири, боцмана Янзена и Хетчинсона. «Куда провалились эти островитяне, а? Уже второй день они прячутся от нас. Судя по утвари и количеству скота, здесь жило несколько человек. Вероятно, это остатки экипажа какого-нибудь судна. Мне не нравится их поведение. Черт бы их побрал». «И что вы предлагаете?» «Что я предлагаю? 10 поисковых партий обшарить сегодня ночью каждый кустик на острове. А вы, боцман, с вашими людьми обыщите ущелье». «Будет сделано, капитан». «Вот так». Бернардита и его спутники еще несколько минут с большой осторожностью крались вслед за работорговцами, но те подошли к хижине и шумно ввалились в нее. Разведчики свернули в лесную чащу. «Расскажите мне, Антонио, кто он, этот Янзен? Судя по всему, датчанин. Я его видел еще на шлюпке с Ориона. Язык у него не поворотлив, но кулаки с доброе пушечное ядро». «Охотно, сеньор». Наступила ночь. 10 матросов во главе с боцманом Янзеном шли вверх по ущелью. Внезапно боцман остановился. «А, я узнаю это место. Где-то здесь находится одна могила». «Что вы там бормочете, Янзен? Какую могилу вы поминаете?» «Я говорю, здесь недалеко могила одноглазого Бернардита». «Что? Стой, ребята! Если вам, мистер Янзен, охота ломать себе шею, тогда лезьте туда сами, а я не сумасшедший». «Успокойся, мертвые не мстят. Где она в самом деле, эта проклятая могила? В этой темени ничего не разберешь». «Пока не поздно. Нужно поворачивать оглобли. А то как бы наши кости не загремели на дне этой кручи». «Тише. Я слышал шорох в кустах. Бабы вы, а не моряки. К черту ваши страхи. Здесь кто-то прячется. Это либо негры, либо островитяне». «Так, ладно. Вот месяц вышел из-за скалы. Оставайтесь на месте. Приготовьте оружие. Ты, Глинэнди, пойдешь со мной. Посмотрим, что там такое. Ярдов 100, Йенсен и матрос прошли руслом ручья. Вот, наконец, какой-то уступ на склоне рядом с ручьем. Залезай! Вероятно, беглецы прятались на этом уступе. О, узнаю это место. Вон, левее высится скала, где виконт некогда приказал выбить поминальную надпись. У подножья этой скалы насыпан могильный холм. Энди, мы пришли к могиле Бернардита. Нет ли здесь какой-нибудь пещеры? Надо позвать остальных. В этот миг что-то большое и быстрое выскочило из-под нависшего камня и метнулось прямо к длинному Энди, стоявшему на краю уступа. Вскрикнув, он исчез за краем площадки. Йенсен в ужасе глянул вниз. На глубине 2-3 ярдов там чернело тело Энди. Перекладывая пистолет в правую руку, Йенсен оглянулся на могилу и обмер. В свете ущербной луны он увидел белый призрак. Он медленно наступал с протянутой вперед рукой. Датчанин сделал шаг назад, оступился и, неуклюже взмахнув руками, полетел с откоса прямо на гладкие валуны.